он казался уныл. Не зная, впрочем, до какой степени поверит в Петербурге неосновательному, можно сказать, ложному доносу посла. Богу даст он ответ, этот граф Головкин, не столько еще за легкомысленную жестокость, с которую свергнул он невинного, заслуженного старца, сколько за ужасные до того последствия для Сибири. Более 20 лет прошло с тех пор, как не терзает его преемник Селифонтова Пестель, а имя его жителями ее с проклятиями еще предается внукам. Как имя сие напоминает моровую язву, так он сам был продолжительным бедствием в Сибири. Другие люди бывают жестоки из трусости, из мщения, из желания выслужиться, может быть, с намерением быть полезными. А этот человек любил зло, как стихию, без которой он дышать не может, как рыба любит воду. Никогда еще сибирский край не был управляем столь достойными людьми, каковы были 3 губернатора – Гермес, Хвостов и Корнилов. При Пестеле скоро ни один из них не остался на месте. Гермес со Штенгелем заблаговременно успели убраться в Пермь к Модераху. Корнилов же и Хвостов, мало-помалу опутанные его кознями, привлечены им были к ответу в Сенат. Не смея показаться в Сибири, где ожидало его убийство, он правил ею из Петербурга посредством подобных себе извергов, коим выпросил он там губернаторские места. Находясь в столице, он беспрестанно новыми обвинениями преследовал 2 несчастных, которые около 10 лет томились под судом. Истина, наконец, восторжествовала, они оправданы, сделаны сенаторами, а он удален от службы. В другом государстве был бы он повешен. Над преступным сыном его, Пестелем, свершилась впоследствии сия праведная казнь, которую, может быть, он гораздо более его заслуживал. Расставаясь с Сибирью, которую, если Бог милостив, никогда не увижу, позволю себе здесь некоторые размышления о ней. Она была завоевана, можно сказать, открыта в одно время почти с английскими колониями, нынешними североамериканскими штатами. Британское правительство ничего не щадило, чтобы сделать для себя полезным приобретение первых владений своих за океаном. Для заселения их употребляло самые бесчеловечные средства. 2 вековые усилия сего правительства, мудрого, искусного, деятельного, увенчались совершенным успехом. Много способствовало ему просвещение, расчетливый ум и предприимчивость частных лиц, богатевших на приобретенной ими земле. Чем же кончилось? Миллионы сынов Англии отреклись от нее, восстали на нее, победили, освободились и сделались первыми, почти единственными ее соперниками. Кто знает, то же самое когда-нибудь случится и с Вандеменовой землей. У торгового народа нет других уз, кроме барышей. Беспечная Россия всегда смотрела на Сибирь, как богатая барыня на дальнее поместье, случайно ей доставшееся, куда она никогда не заглядывала, управление коего совершенно вверено приказчикам, более или менее честным, более или менее искусным. Поместье всегда исправно платит оброк золотом, серебром, железом, мехами. Ей только и надобно. О нравственном и политическом состоянии его она мало заботится. Крестьяне, хотя на промысел и подвигаясь все вперед, наткнулись на транзитную китайскую торговлю, тем лучше и им прибыль, и госпоже. Как не признать, что во время дремоты нашей у изголовья самим Богом приставлен к нам ангел-хранитель? Зачем же нам слишком хлопотать? В свое время все полезное придет к нам само собою. Когда мы больно начнем мудрить, всегда наделаем глупостей. Известно, что мы мастера все испортить. Все идет нам впрок, даже леность и невежество наших дворян. Что если б от природы ко всему способные, они вздумали почти за даром покупать в Сибири большие пространства девственной земли и переводить на них крестьян, что никогда запрещено не было?